Луи пристально смотрел на Бланше, и сейчас его суровый и слегка презрительный профиль не сулил ничего хорошего. Гомон усиливался, одни вставали с мест, другие из игрового зала переходили поближе к стойке. «Не у каждого простая фамилия, месье Бланше», — медленно произнес Луи, и в его голосе Марк уловил угрожающую любезность. «Но я уверен, что при незначительном усилии такой умный человек, каким вы кажетесь, сумеет ее выговорить. В ней всего три слога. Кельвелер», — выпалил Бланше, выпятив вперед губы. «Поздравляю, у вас есть способности к иностранным языкам». «Нас во Франции этому долго учили. И хоть и прошло 50 лет, память у нас хорошая». «Вижу, вы не упустили случая повысить свое образование». Бланше стиснул зубы, секунду подумал, но не стал парировать удар. «Долго вы еще намерены пробыть у нас?» — сказал он. «Или вы уже достаточно сделали людям, которые вас ни о чем не просили?» «Ну, поскольку вы приглашаете, я, пожалуй, задержусь. Мне и впрямь кажется, что я еще недостаточно сделал для Мари Лакасты, которая ни о чем не просила, но получила камнем по голове. По правде сказать, вы меня забавляете, и весьма... Мне это кафе нравится. Было бы любопытно узнать вас поближе. Мадам Антуанетта, будьте добры, еще пиво». Луи произнес это с безмятежным видом. Бланше же, напротив, и не пытался сохранить спокойствие. «Теперь он бросится в атаку», — проговорил Севран. «Это его манера». Антуанетта поставила на стойку пиво, а Бланше положил руку на плечо Кельвелера, подмигнув плечистому хозяину Атланты, однако рыбак колебался. «Месье Бланше», — сказал Луи, отцепляя пальцы, сжимавшие его плечо, — «ведите себя пристойно и не цепляйтесь ко мне. Мы едва знаем друг друга, но я к вам наведаюсь, будьте уверены. Вы живете в большом белом доме рядом с мэрией, чуть дальше по правой стороне?» «Я сам выбираю себе гостей, мсье Кельвелер. Моя дверь для вас закрыта». «Что такое дверь?» «Всего лишь символ. Впрочем, как вам будет угодно, у вас или в другом месте. Но дайте мне спокойно выпить это пиво, а то оно греется». Марк улыбался. Между тем собравшиеся, кроме тех, кому было все равно, перестали смотреть осуждающие и с любопытством наблюдали за происходящим. «Действительно», — вмешалась вдруг Антуанетта, ревниво оберегавшая интересы своих клиентов, — «не мешаем ей пить пиво и помолчи немного, Рене. Если Мари была убита, и если, черт побери, это правда, так пусть этот месье делает свое дело. Чего ты к нему привязался? Если у нас завелся подонок, надо об этом знать. Чем этот городок лучше других? Не надоедай». Марк удивленно посмотрел на Севрана. «Она всегда так разговаривает», — улыбнулся Севран. «А по ней не скажешь, верно?» «Антуанетта», — сказал Луи, — «вы здравомыслящая женщина. Я работала на торгах в Конкорно и знаю людей. Среди рыбы нет-нет, да попадется тухлая. Такое бывает в любом порту, неважно, в Пор-Николя или где еще, вот и все дела». «Антуанетта», — начал Бланше, — «ты не... Хватит, Рене, иди толкай свою речь на улице, а мне нужно людей обслуживать». «Так ты, значит, обслуживаешь кого попало?» «Я обслуживаю тех, кто хочет пить. Это грех?» «Никто не посмеет сказать, что Антуанетта отказала кому-то, кто хотел выпить, откуда бы он ни явился. Слышишь, откуда бы ни явился!» «Я хочу пить», — сказал Луи. «Антуанетта, налейте мне еще». Бланше пожал плечами, и Марк увидел, что он сменил тактику. Он грузно хлопнул Антуанетту по руке, миролюбиво вздохнул с видом человека, проигравшего в кости, который покорился судьбе и не желает сцен, неуклюжий, но славный, малый, а потом перенес свой зад и бокал белого вина за столик, где сидели рыбаки. Антуанетта открыла окно, чтобы проветрить прокуренный зал. Марк любовался этой маленькой, сухонькой, морщинистой женщиной в черном платье.